А, впрочем, запах, крашеные перила. Разве это важно? Больше всего Шарлотту сейчас волновало другое. Она чувствовала себя виноватой перед Эдамом. Ну как так могло получиться, что, желая поблагодарить одного человека, она обидела другого или, что еще хуже, ранила его самолюбие? Как же Эдам обломался, когда она все-таки нашла в себе силы и не взяла его с собой в гости к Хойту? Он ведь просто загорелся желанием взять у Хойта интервью в неформальной обстановке. Да еще эти джинсы. Почему, спрашивается, она не сказала Эдаму правду? Может, все дело в том, что она не хотела признаваться самой себе в непростительной глупости, которую сделала сегодня утром. Зашла в Эллисон, не самый дешевый магазин одежды, и купила себе пару дизелей. $80. И теперь на весь семестр у Шарлотты осталось всего 320. Другие непредвиденные расходы были, по крайней мере, оправданы, однако в итоге у нее осталось меньше половины той суммы, что была в начале семестра, и ради чего, спрашивается, было выпендриваться. Только для того, чтобы пойти и сказать спасибо Хойту Торпу? И еще. Почему, в конце концов, было не поцеловать Эдама в губы? Пусть это даже был бы всего лишь поцелуй милосердия. Вон Беверли, если верить ее словам, через раз возвращается домой под утро, переспав с очередным парнем из жалости, как она это называет. А Шарлотта чмокнула мальчика в щечку, как первоклассница на детском утреннике. Это же просто смешно. Да и вообще, нечего было упрямиться. Взяла бы его с собой к Хойту и сейчас не переживала бы. Ох уж этот Хойт. Конечно, он по всему, по поведению, да и по внешнему виду уже не мальчик, а взрослый мужчина. Если уж вспоминать о его подвигах, о которых ходят легенды по всему университету, то поневоле проникаешься к Хойту, если не уважением, то, по крайней мере, интересом. Подрался с охранниками самого губернатора Калифорнии, да еще вышел из драки победителем. Для всей этой истории даже название специальное придумали. Ей Беверли говорила «Ночь трахающихся черепов». Вроде и похабщина. А спросишь, так тебе говорят, что имели в виду не, ну, в общем, не это самое, а едва не расколотые черепа двух телохранителей. Губернатор Калифорнии, Шарлотта хорошо запомнила его лицо с красными прожилками и густые седые волосы. Когда в прошлом году он выступал в Дьюпонте на вручении дипломов, она видела эту церемонию по телевизору. Как он тогда хорошо и правильно говорил, и как помогли ей его слова, как придали сил в день выпускного вечера в школе, когда настроение было испорчено приходом Чаннинга. И кто бы мог подумать, что такой уважаемый человек здесь, в университетской роще, как говорит Эдам, Девушка снова почувствовала себя виноватой. Эдам, он, конечно, хороший. Но была же все-таки причина, почему ей так не хотелось идти сюда с ним вдвоем. И вдруг Шарлотта поняла, хотя и не могла бы четко это сформулировать. Она стеснялась, что Хойт увидит ее в компании этого ботаника, чмошника. Именно так ребята вроде Хойта называют таких, как Эдам. Нашла, кого стесняться. Да этот ботаник оказался единственным человеком, с которым ей здесь по-настоящему интересно. Он вел ее в компанию своих друзей, в круг избранных. Выражаясь словами Бальзака, сообщество. Они пусть и странные ребята, но зато думают, спорят о чем-то, пытаются разобраться в том, что происходит вокруг. Можно подумать, таких студентов здесь пруд-пруди. Взять, например, те же студенческие братства, вроде уж элита из элит, а как вспомнишь, что здесь, в Сент-Рее, по субботам творится просто ад кромешный, разве что круг первый, а не последний. Откуда-то издалека, видимо, из-за нескольких дверей, в холл донесся взрыв дикого хохота и аплодисментов, и быстро стих. Похоже, парни играют во что-то или травят байки. С другой стороны, сверху раздавалась музыка. Впрочем, музыка — это громко сказано. Здесь, в элитном клубе, звучал все тот же вездесущий рэп, с аккомпанементом электронных ударных, лишь слегка разбавленный надрывно плакавшим где-то на заднем плане саксофоном. Хойт появился в холле как-то неожиданно, он подошел к ней чуть прихрамывая. Одна его щека была до самой челюсти заклеена, державшейся на пластыре повязкой. Глаз с этой стороны лица был украшен здоровенным синяком, заплыл и превратился в узкую щелку.